монашеский сан, монашеские обеты. Какое они могли иметь здесь значение? Фидос принадлежит тайной канцелярии, и в архангелогородских землях находится в ведении местных гражданских властей. Монастырь — только тюрьма, самая надежная и одновременно безнадежная, без лишних глаз, без ненужных вопросов. А у настоятелей и государственным чиновникам остается поучиться угодливости, опасливости, умению предугадывать каждое даже невысказанное желание начальства. Какая разница, кем приходилось становиться, слугой церкви или царским тюремщиком, лишь бы в руках оставалась власть. Пусть Фидоса стерегли преображенцы, о приказах тайной канцелярии становился известен и архимандрит монастыря Порфирий. Впрочем, так ли уж предусмотрителен был Измайлов, или попросту знал, что в монастырских условиях Фидосу долго не протянуть? Всего через 10 дней после ответа о похоронах к нему приезжает из монастыря дежурный офицер с донесением, что Фидос по многому крику для подания пищи ответу не отдает и пищи не принимает. Измайлову и в голову не приходит торопиться. Пусть офицер возвращается в монастырь, пусть снова попытается добиться через окошко ответа, а если нет, то на следующий, не раньше, день вскроет дверь и выяснит, что произошло. Еще 2 дня и сообщение о смерти Фидоса. Наконец-то. В монастырь отправляется распоряжение поставить тело в холодную палату и двери до времени опечатать. В Петербург донесение о случившемся. Службистское чутье губернатора подсказало, что с похоронами так просто не обойдется. И как поверить, что эти расчетливые ходы делает не какой-нибудь безликий чиновник, но тот самый Иван Измайлов, который в 1697 году уезжал с Петром в Европу учиться морскому и военному делу, служил в гвардии, организовывал русскую армию. Интуиция в самом деле не подводит Измайлова. Достаточно нарочному добраться до столицы, как привезенное известие сообщается самой Екатерине, а от нее следует немедленное распоряжение Толстому. Умершее Фидосово тело из Никольского Карельского монастыря взять в Санкт-Петербург. Да не как-нибудь спешно, опережая могущую наступить распутицу и совершенно тайно, под видом некоторых вещей. Об этом предстоит позаботиться тайной канцелярии. Тревожным набатом рвет ночную глушь стук в монастырские ворота. Приезжие из Архангельска должны выполнить петербургскую инструкцию. Им нужен архимандрит Порфирий и караульные солдаты, состоявшие при покойном. Фидос уже похоронен? Что ж, и это предусмотрено царским предписанием. Заступы взламывают застылую землю. Руки скользят на заиндевевших краях поднятого гроба. В 4:00 ночи в церковном подполье, так дальше от любопытных глаз, гарнизонный лекарь начинает анатомию. Вынимает из Фидосова тела внутреннюю. Кругом в неверном свете свечей клобук архимандрита, мундиры преображенцев, расшитый кафтан приехавшего для наблюдения подполковника. Своими руками им придется сколачивать ящик, обивать его холстом, превращать гроб в обыкновенную поклажу. Участие посторонних запрещено. И ведь ни один не уйдет от мысли, для чего? Конечно, покойников перевозили и на немалые расстояния, чтобы опустить в родную землю, положить рядом с родственниками, воздать последние почести. А здесь? Что нужно было царскому двору от останков безымянного монаха? Синеватый блеск стали. Днем в жидком свете подвального окна. Ночью сквозь полусон трудно приоткрытых век. Палаш в руках часового. Всегда в той же каморе, всегда рядом. Одиночество, хоть на день, хоть на час. Может, это и есть счастье?